«Алло, крестный, это Тедди. У нас проблема», — сказал он и прикрыл глаза. Глава 9.24. Экскурсия. Часть 2. В каком это смысле он улетел с Тором на радужном мосте? Сдернув с себя артефактные очки, Гарри встал с места, вызвав удивление у Тони Старка, с которым в этот момент обсуждал очередную идею. «Я не знаю, как это случилось», — из трубки Гарри слышал шокированный голос Тедди, который явно не понимал, что происходит. «Я даже не успел достать палочку, как с неба ударил луч Бивриста, и они исчезли. Прости, крестный, это я виноват. Ты-то тут при чем?» — гаркнул на него Гарри и поставил свой смартфон на громкую связь, подключив несколько приложений. «Так, ладно, бери эту троицу, что я фиксирую рядом с тобой, и переместись к вашему преподавателю. Расскажи ей все и возвращайся в Хогвартс. А я посмотрю, что смогу сделать», — сказал он и, услышав лишь сопение, вздохнул. «Успокойся, волчонок, я тебя не виню. И я рад, что ты цел», — сказав это, Гарри вновь замолчал. «Знал бы Тедди, насколько трудно сейчас ему вести себя так спокойно. Спасибо, крестный, и прости. Я сейчас же вернусь в Хогвартс», — сказал он затравленным голосом и отключил телефон. «Проблемы?» – спросил Тони, что внимательно следил за манипуляциями своего магического коллеги. Чем дольше он общался с этим волшебником, тем больше осознавал, что нашел в нем самого настоящего соратника, такого же чокнутого, в хорошем смысле, как и он. Вот только если он был повернут на технологиях, то Гарри завораживала магия. «Ты даже не можешь представить, какие?» – буркнул Гарри. «Мой сын, скорее всего, прямо сейчас находится в Асгарде», — взмахнув рукой, сказал Гарри. Судя по тому, что ему рассказал Тедди, очень нервный и паникующий Тедди, Джеймс ввязался в авантюру с целью посмотреть на какую-то аномалию то ли природного, то ли магического свойства. Причем использовал для этого универсальный телепорт, встроенный в смартфон на всякий случай. А ведь он предупреждал Джеймса о наказании, если тот вдруг воспользуется им. Но, видимо, после прошлого случая он уверовал в свою безнаказанность. А во, в первое мгновение Тони даже не знал, как реагировать. Ну, учитывая, кто у него отец, пожал он плечами, желая высказать очередную колкость, но, под тяжелым взглядом Гарри, сказал иное. «Впрочем, не думаю, что Тор даст мальца в обиду». «Ты в этом уверен?» — скептически заметил Гарри и стукнул кулаком по столу. «Так и знал. Системный сбой. Я в этом уверен», — ответил Тони, задумчиво уставившись на смартфон, на котором Гарри делал какие-то странные манипуляции. «Что значит системный сбой?» «Что-то вырубило и, не дав ему запустить протокол безопасности», — сказал Гарри, что-то печатая в смартфоне. «А как оно должно было сработать?» — с интересом спросил Тони. «В случае опасности он должен был автоматически переместить Джеймса в безопасное место», — Гарри говорил, одновременно рассматривая какие-то схемы. «Мордрит». Гарри отбросил свой смартфон и спрятал лицо в ладонях. «Как же я Гермионе об этом скажу?» «Да, с доктором Поттер шутки плохи», — философски заметил Тони и пошел к шкафу, где находилась его коллекция марочного алкоголя. Они довольно удобно расположились в его особняке в Малибу и обсуждали дальнейшие шаги на ниве совмещения магических и магловских технологий. Криопушки, облегченное и усиленное магическое снаряжение, несколько типов оглушающих устройств, маготехнологические щиты – это лишь малая часть всего того, что они разработали за последнее время. И сейчас Тони с Гарри обсуждали следующий шаг их весьма плодотворного сотрудничества. Вот только сейчас вообще-то не отличающийся тактом и эмпатией Старк понял, что продолжать разговор будет контрпродуктивно. А вот прибухнуть вместе – в самый раз. Наливая виски себе и Поттеру, Тони не особо волновался по поводу мальца. Тор, даром что тот еще дуболом, но ребенка в обиду не даст, даже если придется спорить со своими божественными родителями. Вот только как же объяснить это его нервному папаше? «На вот, возьми», — сказал он, поставив стакан рядом с Гарри, который пришел в себя и снова начал что-то строчить в смартфоне. «Может быть, энергия Бивриста задавила магические и...» «Понятия не имею, но сообщение о системном сбое свидетельствует именно об этом. Или же кто-то взломал систему, что вряд ли». Гарри взял стакан, залпом выпил его содержимое и вновь взял в руки смартфон. «Если только сам Джеймс не отключил или ограничил и...» «Это что, такой вид бунтарства?» — спросил Тони, пригубив виски. «Скорее нечто, сделанное наперекор мне, Гарри, видимо, допечатав все, что хотел, положил смартфон на стол и провел рукой по лицу. Его очень сильно бесило, что я был способен отслеживать его действия, но я думал, что наш конфликт исчерпан, сказал Гарри, выдохнув. «Тони, у тебя есть возможность по-быстрому связаться с Тором? Прости, дружище, но чего нет, того нет», — пожал он плечами, — «могу я помочь чем-то другим? Ты говори, не стесняйся, помогу чем смогу», — вполне искренне, насколько был способен, — предложил Старк. «Нет, Тони, спасибо, увы, но нужна связь с Асгардом, и я даже представить не могу, к кому обратиться», — сказал он и в это же мгновение встал со своего места. «Уже уходишь?» — светски поинтересовался Старк. «Да, надо сказать Гермионе и устроить разнос руководству школы, где учатся мои сыновья. Я-то думал, что у них стало получше с безопасностью, но, видимо, все уверения облезлой кошки не стоят и ломаного гроша», — сказал Гарри и пожал руку Тони. «Не волнуйся, Тор не даст его в обиду. Златовласка — идиот, но идиот добрый», — сказал Тони, пытаясь хоть как-то приободрить своего пока еще коллегу. Но Тони был с собой честен и знал, что он не против и дружбы. «Если что, мой номер у тебя есть, учту». «Спасибо», — сказал Гарри и покинул его дом. Когда из прихожей раздался уже привычный звук хлопка по рации, Тони уставился на панорамное окно и допил свою порцию. «Интересно, пропади его ребенок, он вел бы себя так же или хуже, а ведь у нас с Пиппер должны получиться прекрасные дети», — сказал он сам себе и прыгучей походкой отправился в свою мастерскую. Пиппер была в командировке, так что Тони решил, раз уж он не может ничем помочь Поттеру, засесть за один давний проект, до которого у него все никак не доходили руки. И как же удачно, что именно сейчас магический передатчик оказался так востребован. Пов Антонина Долохова. Я знал, что связываться с Поттерами себе дороже. И плевать, что за это я получу новое тело. Плевать, лучше уж окончательно сдохнуть, а не возиться с выводком шрамоголового героя. С чего это я взбеленился? А из-за одного шилопопова маленького засранца, который полез не в свое дело. В такие моменты я очень жалею, что не имею возможности проучить этого Якова розгами. Ей-богу, его задница заслуживает хорошей трепки. Рябиновыми. Нет, березовыми, однозначно березовыми. Ну я ему. Так, ладно, надо успокоиться и осмотреться. Ага, мы уже в Асгарде. Отлично, БЛТ. Не ругайся, слышу мысленный приказ моего хозяина и вижу, что тот уже оклемался и явно старается понять, как себя вести. Справедливости ради стоит сказать, что появление радужного моста для меня было очень неожиданным. Но даже так у меня, казалось, было достаточно времени, чтобы выдернуть хозяйского сыночка, но как только нас коснулся луч, я словно потерял способность действовать. Давненько я не чувствовал себя таким беспомощным. «Приветствую вас в Асгарде». В этот момент мы услышали голос «Видимо, это и есть знаменитый Хеймдаль». Он стоит на возвышении, с воткнутым в платформу у его ног мечом и смотрит на нас взглядом то ли презрительным, то ли величественным. Читал я всякое про этого господина. Мол, глаза его видят так же, как и глаз Одина. Да и вообще, что это чуть ли не главный надзиратель над нашим миром. Ха, и где же он был-то все эти годы, пока один за другим появилось несколько темных лордов? А ведь если подумать, вмешайся эти чертовы небожители хотя бы в Первую мировую, у нас не было бы ни Гриндевальда, ни моего почившего хозяина. Печальная картина, на самом деле. Кто знает, может и не сидел бы я сейчас в этих часах, защищая мелкого Поттера, а попивал бы чай в дедовском имении под Рязанью. «Здравствуй, Хеймдаль», — поприветствовал его Тор, с легкой руки которого мы оказались в этом месте. «Вижу, ты с гостями?» Вопрос, насколько я понял, явно риторический. Что? Суртур, меня подери. Видимо, Тор только сейчас заметил Джеймса, как ты тут оказался. И как тебя зовут? Джеймс Сириус Поттер, сэр. Ученик школы чародейства и волшебства Хогвартс, 3-й курс, представился парень по полной форме, решив максимально впечатлить и привратника, и принца. И что же мидгардский волшебник делает в этом месте? С толикой, но только лишь толика интереса поинтересовался привратник. Я случайно попал под ваш луч, достопочтимый Хеймдаль. И вот, пожал он плечами, а я с удовольствием замечаю, что наши с ним занятия не прошли даром. Магический этикет относится к тем дисциплинам, полезность которых не кажется очевидной. Обычно хватает простой вежливости, но когда говоришь с кем-то в разы сильнее тебя, вроде добрых соседей, фири, эльфами или теми же асами с ваном, он может стать настоящим спасением. Вот я и решил погонять и старшего, и младшего Поттеров на предмет, как правильно себя подать, чтобы тебе не оттяпали башку. И если Джон как-то не горел желанием учить всю эту муть, не потому что он дурак, а просто мелкий еще, пускай всего и на год младше своего брата, то вот Джеймс, другое дело. Этот как ненормальный жаден до знаний, причем любых. Даже понять не могу, в папеньку это он или в маменьку. Хаем, давненько у нас не было гостей из Мидгарда, говорит привратник, да еще и таких юных. Да уж, чисто крестьянским жестом почесал затылок Тор, никогда не думал, что Биврист способен перенести даже тех, кто этого не хотел. Биврист лишь способ попасть сюда. И этот юный Сиегмат находится здесь именно потому, что попал под луч, сказал Хеймдаль, не поменяв своей позы, а это, напомнил он о приличиях, кивнув на девушку. Это, как ты знаешь, Джейн Фостер, моя любимая, представил он симпатичную, но явно не божественной красоты девушку, которая, совершенно не обращая внимания на перепалку, в восторге осматривала интерьер этого зала. Прихожей, парадной, короче, места. Приятно видеть вас воочию, кивнул ей привратник, когда она, услышав свое имя, посмотрела на него, а затем перевел взгляд на нас с Джеймсом. Впрочем, царь один уже осведомлен о вашем прибытии, и я бы попросил вас и ваших гостей не мешкать, сказал он, и тут же в этот зал вплыла какая-то лодка. Все на борт, громогласно объявил Тор, и мы все поднялись на борт корабля. Кстати, а ты чей сын? Я, сын Гарольда. Они друзья с мистером Старком, пацан сразу же выдал козырь. О, друзья Старка, мои друзья, простодушно заметил Тор и отвлекся на девушку. Эй, что делать будешь, хозяин? Спрашиваю пацана, который хоть и в шоке, но максимально адекватен. Буду просить отправить меня домой, что же еще, сказал он, осматриваясь. Да, это вам не Земля, фантастический плоский мир, что парит над галактикой. Суша, окруженная водой, что словно стекает вниз по краям, падая в космическую пустошь, хотя тут явно налажена хорошая циркуляция, то есть падающая вода возвращается на поверхность. Как, не знаю, но вряд ли вода действительно льется вниз, если это слово применимо к космическому вакууму. Сама же Суша застроена золотыми дворцами и покрыта десятками садов, которые обхватывают эти красивые здания, создавая помпезную и, в то же время, уютную атмосферу. И вообще, почему ты меня не выдернул? Выдернешь тебя, как же, бурчу на мелкого Поттера, одновременно, стараясь отсканировать все, что попадается в поле зрения моего магического поля. Об этом мальчик не знает, но в мои задачи входит еще и сканирование окружающей среды. Наверное, старший Поттер делал эту функцию для себя, на случай, если будет участвовать в какой-то экспедиции, но и в остальных часах со мной он эту функцию тоже предусмотрел и записал. Как только появился Биврист, я словно потерял ориентацию в пространстве, как будто меня пропустили через мясорубку. То есть как при аппарации? Спросил паренек, усиленно рассматривая окружающую обстановку, пока влюбленные голубки, а судя по всему, Тор и Фостер явно они и есть, заняты друг другом. В точку. Для меня это было как неудачная аппарация, а для тебя, как будто прыгнул отцовским порталом, признался он, а мы стали заходить на посадку. Слушай, а ты полноценный? В каком это смысле? Ты про аварийный протокол? Ага. Я читал, что отец смог создать сетевую систему, благодаря которой, в случае разрыва связи, каждый из артефактов часов переходит в автономный режим, и что в каждом появляется твоя копия, абсолютно идентичный двойник, единственное различие которого от оригинала состоит в том, что тебя невозможно воскресить, потому что ты программа. По идее так и должно быть, но в случае опасности твой папаша обязал меня полностью перебираться к тому из его отпрысков, кто нуждается во мне больше всех, да и оперировать защитными системами лучше полноценному духу, а не копии, пускай и супер достоверный. Так что я самый что ни на есть настоящий Антонин Долохов. Впрочем, ты прав. Можно сказать, что сейчас есть два я. Один здесь, другой на земле. И как только связь будет восстановлена, я вновь стану един. Вот только я не знал о том, что ты в курсе так многого, говорю, с новым взглядом присматриваясь к пацану. А ведь он действительно талантлив. Старший сын Поттеров взял лучшие черты от обоих родителей, это стоит признать. При этом он магически слабее своей мелкой сестренки, но он совсем от этого не комплексует. А вот средний просто спец по изворотливости. Если его отдать в ученики скользкому другу Люциусу, даже страшно представить, что из него выйдет. Да чего там, я давно уже все разобрал. Сам я такое пока не осилю, но если надо подключить к системе голема или какой-нибудь артефакт, то никаких проблем не будет, мысленно усмехается этот мелкий гений, а я еще раз тихо матерюсь на мою судьбу-судьбинушку. Угораздило же меня попасть в эту семейку гениев. Эй, ты лучше спрячь меня в рюкзак, мало ли, местные заметят, что я не совсем обычный, говорю и чувствую, как тот безмолвно снимает часы с руки и сует в свою сумку, которую прихватил с собой. С возвращением, мой принц, пока мы с Яковом болтали, летающая лодка приземлилась и перед нами открылась чудная картина. В ряд выстроились пара десятков, по-моему, местных воинов называли инхериями, если я ничего не путаю, а их всех возглавляет кучка одетых немного по-иному асов, с фигуристой дамочкой впереди, то ли почетный караул, то ли конвой, и с нашим-то везением, это скорее второе, чем первое. Сив, Фандрал, Вальштаг, рад вас видеть, друзья, улыбается Тор как идиот, а я уже вижу, что у нас могут быть проблемы. Уж очень не по-доброму это самая Сив смотрит на мисс Фостер, и Джейн это заметила, вон как жмется к Тору, она ее сейчас убьет, даром, что ребенок, но Джим тоже понял, что все очень непросто. Фандрал с Вальштагом тоже серьезные, и только Тор или впрямь не замечает, или делает вид, что не замечает, что происходит. Царь один и царица Фридга ожидают, хорошо, что девушка хоть и темпераментная, но держит себя в руках, потому что единственное, что она позволила, это мимолетный косой взгляд, после чего она развернулась и, выполняя роль Герольда, проводила нас во дворец. Ух, горяча. Первое, что сделаю, когда получу тело, завалюсь в первоклассный бордель или найму тройку люксовых проституток на 2-3 дня. Нет, вначале закуплюсь зельем выносливости и потенции, чтобы не опозориться. Мало ли, какой Поттер сделает мне тело, а вдруг там какой дефект будет, надо подготовиться. Эх, мечты, мечты, вот бы этот день наступил пораньше. Ну да ладно, терпение и труд, как говорится. А пока, нам нужно пережить аудиенцию у августейших особ. Как она пройдет, я хрен знаю. Пацан сосредоточен, да и я не лыком шит. Если что, без боя не сдадимся. Использую все то, что понапихал в меня Поттер-старший, а понапихал он немало всего. Правда, это на крайний случай. Пацан, если что, я с тобой. Будем действовать так, как тренировались, говорю мальцу и чувствую, как он сжал кулак. Ну да, я же еще его состояние здоровья мониторю. Ну-с, настроение приподнятое. Надеюсь, что слухи о том, что Поттер и чертовы любимчики Фортуны, не преувеличены. Иначе я не знаю, как мы выкрутимся из этого дерьма. Конец пов Антонина Долохова. Мало того, что ты привел ее, так еще и притащил в Асгард мидгардского ребенка, громыхнул голос Одина на весь тронный зал. Кроме августейшего семейства, гостей из Мидгарда и гвардейцев, в тронном зале не осталось никого. Даже друзья Тора и то были вынуждены покинуть это место, ведь один был зол, очень зол. Отец, он случайно попал под радужный мост, Тор выступил вперед. Джеймс смотрел на него и не знал, как реагировать. Он напоминал ему его друга Доминика в своем искреннем желании помогать окружающим и наивности. Но, видимо, царь был слишком зол. И кто в этом виноват? Не ты ли? Почему ты отправился на землю, хоть я тебе это и запретил? Отец, Джейн, она, запнулся Тор, она имела контакт с эфиром. С эфиром? Джеймс не знал, что это такое, эфир, но судя по тому, как подобрался один, это нечто важное, ты уверен? Да, отец, уверенно говорит Тор. А один выдыхает. Хорошо, пускай наши целители обследуют ее, дает он указание, и в этот момент из-за угла, словно они этого ожидали, выходит несколько женщин в серых робах, пусть идет с ними, говорит один, а Джеймс чувствует, что царица почему-то слишком пристально рассматривает его. С чего бы? Я скоро приду, иди с ними, они помогут, говорит Тор и сжимает руки Джейн, пытаясь ее успокоить. Она же, хоть и испытывает явные сомнения, но кивает и идет за целителями. А теперь, ты, торжественно произносит один, что привело тебя сюда, юный Сейгмат. Ваше Величество, Джеймс поклонился точно так, как учил его Долохов. Глубокий поклон, без преклонения колена. Ведь он, как-никак, не подданный Одина. Простите за то, что пришел сюда без спроса. Джеймс выпрямился, я знаю, что поступил неправильно, и хотел просить вас вернуть меня домой, если это возможно». «Возможно многое», — кивнул один. «Переглянувшись с царицей, замечу, что у тебя весьма неплохие манеры для мидгардского ребенка. Скажу более, даже для взрослого жителя Мидгарда. Ведь леди Джейн даже легкого кивка не сделала, не то, чтобы поклониться согласно этикету», — усмехнулся один, но, заметив недовольство Тора, вздохнул. «Впрочем, я знаю, что порядки в Мидгарде довольно либеральны, поэтому я не сержусь. Скажи, действительно ли твое попадание сюда было случайным, или же ты имел некий умысел?» — спросил он, а Джеймс почувствовал, как его словно взяли за шкирку и стоит ему соврать, как последствия будут очень печальными. «Попал я сюда действительно случайно. Меня оглушило, и я лежал рядом с принцем и мисс Фостер, когда луч Бивриста ударил с неба», — сказал Джеймс и, выдохнув, продолжил: «Но я совру, если скажу, что мне не было бы интересно увидеть Асгард и как работает радужный мост. Отец, может, хватит?» — неожиданно вступился за мальчика Тор. «Он попал сюда случайно, и я, ты», — остановил его один. «Помолчи, а лучше пойди за леди Джейн. Посмотри, как она устроилась», — сказал царь, но, заметив знакомое упрямое выражение лица на лице Тора, вздохнул. «Поверь, я вовсе не собираюсь вредить этому ребенку, пускай он и нарушил правила», — с упреком сказал он, а царица покачала головой. И, наверное, именно это, а не слова Одина, убедили его оставить тронный зал. Хлопнув Джеймса по плечу, Тор покинул его, оставив мальчика наедине с царем и царицей. «Говоришь, ты слышал о радужном мосте, но это не та информация, что известна всем и каждому в Мидгарде», — сказал один. Он говорил по-прежнему с характерной для него величественностью, но теперь в его голосе проклюнулся явный интерес. «Я не совсем простой ребенок, ваше величество. Меня зовут Джеймс, сын Гарольда. Я — чародей и волшебник из рода Поттеров. Мне ничего не говорит то, что ты перечислил», — сказал один и подался вперед. «Однако то, что ты сильный по меркам людей, Сиегмат, я вижу. Земные колдуны ведь по твоей части, моя царица», — неожиданно обратился он к Фригге, а та, встав со своего места, грациозно спустилась с постамента, где стоял трон Одина. Она была величественна и красива, несмотря на то, что возраст явно брал свое. Наверное, бабушка Лили тоже была бы такой, если бы она была жива. Во всяком случае, Джеймсу хотелось в это верить. «Скажи, есть ли в твоей семье известные волшебники, что жили 1000 лет назад?» «Признаться, после того, как Сигмады Мидгарда стали прятаться, я перестала следить за ними», — сказала Фридга, встав перед Джеймсом. «У меня много известных предков», — проглотив ком в горле, заговорил Джеймс. «Линфрид Поттер, Годрик Гриффиндор, Паллукс Блэк, братья Пиверел». «Что ты сказал?» — вдруг Фридга прервала мальчика. «Ты потомок братьев Пиверел». «Да я потомок самого младшего из них, Игнатуса, ваше величество», — сказал он, краем глаза наблюдая за Одином, что с интересом слушал их диалог. «Потомок Игнатуса», — царица усмехнулась, покачав головой. «Теперь все ясно. Шило в одном месте, характерная черта для этой семейки некромантов». «Некромантов?» — удивленно спросил один. «И очень искусных», — ностальгически вздохнув, сказала она. «Иначе я не могу объяснить наличие души в этом артефакте, что ты прячешь в рюкзаке», — с веселой ухмылкой заметила Фридга, словно поймала Джима за некой шалостью. «Можешь показать». «Обещаю, я не сделаю ничего плохого», — сказал царица. А Джим, понимая, что деваться ему, в общем-то, некуда, достает из рюкзака часы и показывает их Фридге. «Это мой защитник. Его призвал отец, обещав тело за службу», — сказал Джим. А глаза царицы расширились от удивления. «Мидгардские колдуны настолько продвинулись?» — задала она риторический вопрос. «Впрочем, если этот мальчик, Пиверел, причем потомок самого шустрого из братьев, то это естественно», — усмехнулась она. «Может ли он показать себя?» — попросила царица. А Джеймс, надев на руку часы, вытянул ее вперед, после чего над ними появилось изображение. «Приветствую вас, ваше величество», — галантно поклонился дух. «Я Антонин Долохов». «Славяне», — понимающе закивала Фридга. «Среди вас у нас было немало верных последователей. Весьма неплохой выбор для защитника. Видимо, мастер Гарольд действительно знает свое дело», — похвалила она отца Джеймса. «Можешь вернуться к своим обязанностям, дух», — кивнула Фридга, а Антонин исчез. Но вдруг царица снова стала серьезной, а Джеймс почувствовал, как его вновь словно взяли за шкирку, дары смерти. Они по-прежнему у вас?» Вопрос был задан строгим и холодным голосом. «Да, ваше величество, дары хранит мой отец. Я слишком молод для этого», — застенчиво заметил Джим и увидел, как царица вздохнула с облегчением. «Вот и отлично. Я рада, что семья хранителя по-прежнему справляется со своим заданием», — сказала она, вызвав в голове Джеймса кучу вопросов. «Да, я тоже вспомнил эту историю», — задумчиво протянул один и встал со своего места. «Каков твой вердикт, моя царица? Думаю, этот юный Сиидмат заслуживает нашего с тобой доверия и гостеприимства», — улыбнулась Фридга, теперь уже добрейшей улыбкой. «Мне тоже так кажется», — кивнул один и, встав со своего места, спустился с постамента. «Надеюсь, призванная в этот артефакт душа будет вести себя хорошо, вы можете положиться на нас, ваше величество», — сказал Джеймс и вновь поклонился. «Рад это слышать», — просто ответил один и пошел на выход из зала, а Фридга неожиданно протянула ему руку. «Пойдем, Джеймс, ты, наверное, голоден. Я с радостью разделю с тобой трапезу и послушаю новости о делах в Мидгарде», — с совершенно материнской улыбкой сказала Фридга, и Джеймс, чуть помедлив, взял ее за руку. «Да, ваше величество», — кивнул он, и они вместе покинул тронный зал. Глава 10.25. Экскурсия. Часть 3. «Так у тебя есть младшие брат и сестра?» — с видимым интересом спросила царица Фридга у сидящего за столом Джеймса. «Да, ваше величество», — кивнул мальчик, который хоть и успокоился, но все же чувствовал себя не в своей тарелке. «И как, вы ладите?» Легкая улыбка не сходила с лица царицы. Давненько она не общалась с мидгардскими детьми. Она даже успела позабыть, что дети в Асгарде или в Анахиме и малыши в Мидгарде растут по-разному. Вот и сейчас, наблюдая за сидящим за обеденным столом мальчиком, который безуспешно пытался скрыть волнение, царица отчетливо видела, что перед ней ребенок, которому по асгардским меркам должно быть лет 200. Но нет, этому ребенку всего месяц назад исполнилось 14. Все-таки жизнь жителей Мидгарда слишком коротка. Особенности вида, ничего тут не поделаешь. В основном, иногда ссоримся, иногда миримся, уклончиво ответил мальчик, и в этот момент в комнату вошли несколько служанок, которые несли в руках подносы с разнообразными блюдами. «Это хорошо, что вы ладите», кивнула царица, «а то иногда нет ничего хуже, чем когда братья и сестры постоянно воюют между собой. Уж поверь, в свое время я этого вдоволь насмотрелась», вздохнула Фридга. Тем временем, служанки закончили сервировку и, поклонившись, удалились. «Ну, угощайся, Джеймс, приятного аппетита». «Спасибо, ваше величество», поблагодарил Джеймс и наложил себе немного. Он не знал, что это за мясо, но выглядело оно вкусным. А еще он краем глаза следил за тем, как ест царица. Не заметив ничего такого, что могло бы его удивить, он сам приступил к трапезе. Мама не раз говорила ему, что в гостях нельзя показывать излишнюю скромность, ведь так ты можешь оскорбить хозяев дома, а Джеймс сейчас меньше всего хотел кого-то там оскорбить. «Ну что, вкусно?» — немного заговорщицки поинтересовалась Фридга. «Да, ваше величество, большое спасибо», — кивнул Джим. «Я рада, тем более, что наш совместный обед навевает на меня воспоминания», — задумчиво протянула она и, заметив заинтересованный взгляд, сказала: «Вот смотрю я на тебя и вспоминаю малыша Игнатуса. Тот еще озорник был», — весело заметила Фридга, отпив из кубка похоже, с вином. «Антиох всегда вел себя как рано повзрослевший ребенок, а Кадм старался изо всех сил победить старшего брата. И только Игнатус просто любил жизнь. Вы их так хорошо знали?» — удивленно спросил Джеймс. «Да, на тот момент они были лучшими из моих учеников», — сказала она, а Джеймс словно потерял дар речи. «У учеников? Да, тогда мне было в радость спускаться в Мидгард и обучать талантливых смертных. Я была моложе, и мне хотелось реализовать себя в тех, кто сможет воспринять магию. И трое братьев, каждый из которых был по-своему выдающимся, как нельзя лучше подходили для реализации моих честолюбивых планов». Сказано это было с нескрываемой самоиронией, тем более, что это было необходимо. Асгард не мог постоянно прикрывать Мидгард, и поэтому нам было выгодно готовить тех, кто смог бы в случае чего защитить планету от вторжения. Так что очень скоро на охоту вышли три брата, образовавшие группу. «Боевик, некромант и целитель», — сказала она и прикрыла глаза. «Ваше величество», — сказал Джеймс, прожевав кусок мяса. «Да», — она посмотрела на мальчика. «Вы сказали, что моя семья справляется с обязанностью хранителей. Что вы имели в виду?» — спросил он и заметил удивленный взгляд царицы. «То есть ты не знаешь историю даров смерти, только лишь в общих чертах?» «Отец пока еще не посвящал меня в подробности», — осторожно ответил мальчик. Джеймсу почему-то казалось, что и его отец, впервые за многие века собравший дары смерти, вряд ли знает об их обретении, и не хотел подставлять его, пускай и неосознанно. «Что же, в таком случае я расскажу тебе историю трех братьев Пивереллу», — кивнула царица. «А ты не отлынивай, кушай хорошо. Дети в твоем возрасте должны хорошо питаться», — сказав это, она погрозила пальцем, этим до боли напомнив Джеймсу его собственную бабушку, и откинулась на стуле. «Но сначала скажи, что известно тебе?» Трое братьев встретили госпожу смерть на мосту, который они построили, чтобы перейти бурную реку. Госпожа была недовольна, но решила обмануть их и сделала вид, что восхищена их мастерством, и одарила каждого из них тем даром, что они у нее попросили, кратко пересказал Джеймс не раз читанную легенду, на что царица усмехнулась. «Верно, эту легенду в свое время Игнатус поведал человеку, которого он назвал Бардом Бидлем», ностальгически вздохнула царица, «он всегда был горазд на выдумке. Додумался рассказать историю своего величайшего подвига так, чтобы не прослыть глупым хвостуном», усмехнулась она, «стоит признаться, что легенда почти правдива. Твои предки действительно встретили саму смерть», сказала царица, вздохнув, «но только лишь для того, чтобы спровоцировать ее на атаку». «Атаку?» – переспросил Джеймс, поражаясь отмороженности собственных предков. «Да, самую мощную атаку, которую она использовала бы, для убийства троих волшебников, Антиоха, Кадма и Игнатуса». «Но почему?» – спросил Джеймс, сердце которого забилось чаще. Отец еще не давал ему семейных хроник, лишь иногда рассказывал истории о предках. Он объяснял это тем, что написанное там, не то чтиво, что нужно показывать ребенку. Гарри обещал, что в 17 Джеймс получит все эти древние манускрипты и книги, но Джеймсу уже сейчас было интересно, что же там есть такого. И теперь он мог услышать одну из тех историй, что была изложена на толстых пергаментных листах из овечьей кожи. «Дело был так, возможно, ты не знаешь, но Мидгард не просто так зовется именно так. Он действительно находится посередине нашего пространства, нашей части космоса, и из-за этого доступ к нему имеют множество народов и рас. Это и сейчас так, хотя с тех времен Асгард смог изрядно подсократить число всех тех, кто мог бы прийти в Мидгард, а раньше кого там только не было», всплеснула руками царица. «Многие волшебники и маглы зарабатывали тем, что охотились на прорвавшихся в Мидгард чудовищ, и среди них были трое братья Пивереллу. А чем они занимались?» Джеймс оставил в сторону столовые приборы и горящими глазами посмотрел на царицу. «Упокоением нежити, борьбой с демоническими созданиями, охотой на сошедших с ума от вседозволенности волшебников они занимались многими вещами. Но благодаря тому, что это была прекрасно сбалансированная группа, они демонстрировали отменную эффективность». Царица замолчала, вновь прикрыв глаза. «Это было так давно, но словно случилось вчера. Ваше Величество?» — спросил Джеймс, а Фридга, открыв глаза, улыбнулась. «Ах, прости, я задумалась. Так вот, однажды, среди гостей Мидгарда оказалась сама Вечная Госпожа. Не знаю, чего она хотела. Может быть, просто ей было скучно, или же у нее была какая-то цель, но она обосновалась на земле. Несколько столетий она игралась с наиболее выдающимися из волшебников и воинов людей, пока однажды на том самом мосту не встретила трех братьев». Царица вздохнула, сделав очередной глоток. «Глупые дети. Они проигнорировали все мои предупреждения и стали искать встречи с ней, чтобы как-то решить одну из самых сложных проблем на тот период для жителей Мидгарда. Проблему восставшей нежити. А не из-за ее ли наличия эта проблема появилась вообще?» Прищурившись, спросил Джеймс, на что царица хмыкнула. «А ты догадливый», довольно протянула Фридга, отложив свой кубок. «Так и есть. Наличие самой госпожи стимулировало нежить по всему Мидгарду, и в один момент это стало большой проблемой. Но, увы, прогнать сущность такого уровня даже Одину не под силу, что говорить о трех пускай и талантливых, но людях, пожала она плечами, нам только и удалось добиться от нее обещания не уничтожать Мидгард, и то мы сильно рисковали», покачала она головой и обхватила себя руками, словно ей было холодно. «Нам лишь оставалось ждать, пока она не наиграется, бороться с проявлениями ее ужасающей силы и готовить тех, кто был способен всему этому противостоять. Я слышал, что Хогвартс построен на некрополе, который остался именно с этих времен», — поделился Джеймс своими скудными знаниями. Так и есть. Хогвартская четверка тоже была сильной группой и смогла выбить с того места, где сегодня располагается твоя школа, сошедшего с ума некроманта и очистить его от эманации магии смерти. Ну, а позже основать школу, царица взяла в руку кубок, в котором была жидкость красного цвета и сделала глоток. В общем, в таком режиме мы провели несколько веков. Мы искали способы, как заставить ее уйти, не спровоцировав агрессию, готовя сотни и сотни воинов-волшебников, которые должны были сдержать как нежить, так и другие угрозы, что тут и там появлялись по всему Мидгарду. Но ни я, ни кто-либо другой не могли даже представить, что эта взбалмошная троица решится выступить против госпожи самостоятельно. Против смерти. Чем дальше, тем больше Джеймс понимал, что услышанное в дальнейшем может в корне изменить его отношение к своим предкам. Да, о том походе я узнала лишь постфактум, когда Игнатус навестил меня после него, тяжело вздохнула Фридга. Он рассказал мне, что они придумали, как получить оружие, способное наделить своего хозяина абсолютной неуязвимостью, а еще даст ему возможность брать под контроль абсолютно любое существо, что оперирует магией смерти. Фридга посмотрела на Джеймса. Тот поход был чистейшей авантюрой, но они, видя, что их мир катится к уничтожению, пошли на это, не сказав об этом никому. Вот только все мы, и смерть, и я недооценили их стратегический гений, а еще ремесленные умения. Они пошли к госпоже, специально построили тот самый злосчастный мост, этим спровоцировав ее прийти к ним. Фридга прикрыла глаза, до сих пор страшно вспоминать ту ярость, что я ощутила в тот миг, еще до конца не понимая, что же происходит. «Из-за моста?» – спросил Джеймс, не сводя взгляда с царицы. «Нет, из-за того, что произошло после того, как братья построили мост». Фрига вновь взяла кубок и сделала глоток, как бы я ни просила Игнатуса, но тот наотрез отказывался отвечать на вопрос, как же им удалось спровоцировать саму смерть на атаку, которая была бы достаточной для настройки артефактов, и которая не уничтожила бы их в мгновение ока. Но суть в том, что они таки добились своего. Оружие было создано, а вечная невеста была вынуждена покинуть Мидгард. Это оружие, дары смерти, именно, Джеймс, именно. Палочка, камень и мантия. Вместе они даруют своему носителю абсолютную неуязвимость и убойную силу, способную развоплотить высшую нежить. Вот только смерть, существо гораздо более высокого порядка. И мне всегда казалось странным, что она испугалась трех смертных, пускай и с настолько мощным оружием и изощренным умом, задумчиво заметила Фридга, уставившись в никуда. «А почему он не сказал вам этого?» – спросил Джеймс, пытаясь уложить в голове сказанное царицей. Сослался на непреложный обет, что он дал своим братьям. Правда, насколько я поняла из его рассказа, автором всей авантюры был именно он. Фридга усмехнулась и покачала головой. «Ты, кстати, похож на Игнатуса». Пускай его правнучка Иоланта и вышла замуж за Хардвина Поттера, но их кровь сильна. Сказав это, вдруг Фридга спохватилась. «Ах, совсем я тебя заболтала, ты же ничего так толком и не поел!» Всплеснула она руками, а Джеймс, чтобы не накалять страстей, вновь начал есть. «И все же, ваше величество, проживав очередной кусок мяса, сказал Джеймс, это немного странно». «Да», вздохнула Фридга, «мне тоже так кажется. Но, видимо, это часть какого-то очень хитрого соглашения между братьями и вечной невестой. Единственное, что я знаю точно, это то, что лишь их потомки могут применять дары безболезненно для себя». «Да», высказал удивление Джеймс, чтобы поддержать разговор. «Да, и с тех пор Певереллы, как и их потомки, стали хранителями даров смерти». «Вот так», сказала она, и не успел Джеймс задать новый вопрос, как вдруг в столовой раздался громоподобный голос. «Матушка!» Тор с легкой улыбкой посмотрела на него Фридга. Ее сын шел в сторону стола, держа за руку явно смущенную Джейн Фостер. «Как ты, сын Гарольда?» – спросил Тор, подойдя к возвышению, где находился стол и явно пребывая в приподнятом настроении. «Хорошо, сэр, спасибо». Джеймс встал со своего места и сделал легкий поклон. «Эй, не надо всего этого!» Смутился Тор, но затем, кашлянув, посмотрел на мать. «Матушка, это Джейн Фостер, ты ее уже представил?» Благосклонно кивнула ему Фридга. «Тор, ты не мог бы взять Джеймса и показать ему город, а мы с Джейн выпили бы меда и немного поболтали бы», сказала она максимально учтиво, вызвав широкую улыбку у Тора и натуральную панику у Джейн. «Думаю, это отличная идея. С энтузиазмом согласился Тор. «Ну, сын Гарольда, пойдем», — сказал он и, обернувшись, пошел в сторону выхода, ни на секунду не сомневаясь, что мальчик пойдет за ним. Джеймс же, заметив кивок царицы, когда он бросил на нее вопросительный взгляд, вышел из-за стола и, поклонившись, пошел за Тором. «Что бы ты хотел увидеть?» — спросил Тор, когда они вышли. «Ну, что-то связанное с оружием», — спросил Джеймс, чувствуя себя немного не в своей тарелке. «Я тоже думал о чем-то таком», — довольно пробурчал Тор. «В таком случае, вперед, в оружейную», — с энтузиазмом сказал Тор, и они пошли в ведомо только Тору направлении. По Фонтанина Долохова. «Мдя, интересную историю поведала нам царица. Я знал, что дары смерти – вещь отличная, но чтобы настолько неожиданно. А еще приятно иметь доступ к такого рода информации. Еще один плюс моего нынешнего бесплотного состояния. Эй, Антонин, ты там?» Слышу голос моего подопечного. «Тут я, тут, просто не хотел лишний раз дразнить гусей», — отвечаю и чувствую нервозность пацана. «Ты чего это?» «Не знаю. Наверное, слишком много информации за один день», — бурчит мелкий Поттер, и не то, чтобы я его не понимал. «Расслабься. Не каждый день царица Асгард рассказывает о своей молодости. И я что-то сильно сомневаюсь, что это был ее обычный вид». «Что ты имеешь в виду?» — спросил парнишка. «А то, что братья Певерелл действительно ей запомнились. Причем настолько, что она решила накрыть на стол для одного из их далеких потомков и вообще вести себя как любящая бабуля. Или думаешь, что она настолько хорошо помнит всех тех обычных людей, которых встречала в течение многих тысяч лет?» Спрашиваю и чувствую, как тот задумался. «Слушай, ты не против пройти в оружейку через тюрьму?» «Так короче, просто», — неожиданно спросил Тори, заметив, как пацан пожал плечами, повел нас вниз по лестнице. «Тюрьма, интересно, какие у их тут тюрьмы?» Бурчу задумчиво и вижу, как мы входим в не самое неприятное помещение. Светлое, чистенькое. То, что это место было тюрьмой, стало понятно лишь тогда, когда мы заметили сидящих в камере уродцев, упырей, бандитов. Мне как-то сложно определить, что это есть. «А во, как тут много заключенных», — сказал парнишка, осматриваясь. «После того, как Беврист был уничтожен, наша часть космоса погрузилась в беспорядки. Пришлось приложить массу сил, чтобы восстановить порядок», — сказал Тор, идя вперед, не обращая внимания на зыркающих в нашу сторону уголовников. «Какое любопытное зрелище!» — вдруг слышим ехидный голос, а Тор останавливается. С мерзкой ухмылочкой и выражением лица, словно он увидел раздавленного таракана, на нас смотрит высокий длинноволосый брюнет. «Не думал, что Асгард стал проходным двором», — задумчиво протянул он, не меняя выражения лица. «Лаки», — буркнул Тор, — «будь учтивым, он мой гость». «А, значит, подобранная в Мидгарде дворняга теперь так называется», — говорит он, а я ощущаю, как пацан напрягся. «Держи себя в руках», — гаркаю на пацана, — он хочет вывести из себя Тора. Говорю и чувствую, что Джеймс выдохнул и успокоился. «Говори, что хочешь, Лаки, но я знаю, что это всего лишь твой способ высказать всю ту боль, что в тебе накопилось», — сказал Тор и пошел дальше, а мы за ним. «А Тор умнее, чем я думал», — задумчиво делюсь с пацаном наблюдением, а Джеймс смотрит на Лаки, который провожает нас ехидным взглядом. «Скажите, а вы любите своего брата?» — неожиданно спросил Джеймс. «С чего такие вопросы?» — спросил Тор, не оборачиваясь и продолжая идти через тюремные коридоры. «Ну, мне кажется, если бы вы его не любили, вы бы с ним так не говорили. К тому же, у меня самого есть младший брат, и порой он бесит», — признался Джим. «Но он все равно мой брат, верно?» «Все так, как ты сказал». Непонятно, доволен ли Тор предположением Джима или отвечает так просто из вежливости. «Папа говорит, что из-за того, что мы братья, мы никуда друг от друга не денемся и должны уметь находить общий язык. И вообще, нам очень повезло, что мы есть друг у друга», — сказал пацан, а Тор вдруг остановился и повернулся в нашу сторону. «Мы стояли у выхода из подземелья, прямо у дверей. Камеры остались за нами, но если присмотреться, можно было заметить легкое желтое свечение от энергетических полей, что здесь заменяли собой двери. Я признателен тебе за эти мудрые слова, но я не знаю, что должно случиться, чтобы мы с ним помирились», — печально вздохнул Тор и посмотрел на Джима. «А пока, давай закроем тему», — сказал он и, заметив кивок парнишки, слабо улыбнулся. «А-а-а-а!» Вдруг мы услышали крик, а Тор встрепенулся. Заключенные взбунтовались. Крики доносились из глубины тюрьмы и, что самое отвратное, они приближались сюда. «Суртур, побери, как же не вовремя», — буркнул Тор и посмотрел на нас, — «иди в оружейную и не высовывайся, там безопасно. Поднимаешься по этой лестнице и идешь в самый конец коридора. Стражникам скажешь, я приказал», — сказал он, протянув руку, а через мгновение в нее влетел Мьёльнир и громовержец побежал вглубь тюрьмы. «Ну-с, не будем искушать судьбу, бунт заключенных не то, с чем я бы хотел иметь дело», — говорю и вижу, как Джеймс идет в ту сторону, в которую указал ему Тор. «Что странно, пока мы поднимались по лестнице, с этой стороны к нам никто и не встретился. Еще страннее все стало, когда мы дошли до этого самого коридора. Пока мы поднимались, прошло минут пять, а снаружи стали слышны грохот и звуки выстрелов. Как ты думаешь, что это? Как пить дать? На Асгард напали», бурчу, одновременно запуская пассивные щиты системы защиты, «лучше шевели ногами. Чую, у нас сейчас будет куча проблем». Как в воду глядел. В конце этого самого коридора мы натыкаемся на нескольких воинов, что стоят рядом с большой дверью. «Эй, ты кто?» – спрашивает один из них, а остальные вынимают мечи из ножен и берут копья на изготовку. «Я – гость принца Тора. Он сказал мне идти в оружейную. Вы не знаете, где она?» – кричит Джон, а я явственно ощущаю, что эти воины уже настолько взвинчены, что убедить их будет той еще задачкой. «Чем докажешь?» — кричит все тот же мужчина в доспехах, явно старший в карауле. «Ничем, но я точно гость принца. Скажите, где оружейная, и я уйду», — кричит он, а начальник караула явно собирается нас или послать, или арестовать, как вдруг из параллельного коридора раздается крик «А-а-а!», после чего, неожиданно, прямо перед нами из-за поворота вышел какой-то странного вида гуманоид. Высокий, плечистый, в броне и странном рогатом шлеме, и черт, это же сколько в него энергии вбухали. «Назовись или убирайся», — пафосно закричал начальник караула, но бугай явно не обратил на него внимания. Он медленно, словно танк, стал идти в сторону стражников, и когда они попытались его остановить, он, Мордрит, он убил их. Не знаю, что за силой обладает этот монстр, но всего лишь одним захватом он способен уничтожить Эйнхирия. «Мордрит», — выругался Джеймс и достал палочку. «Даже не вздумай», — кричу на него, — «но, никаких но, что я твоему отцу скажу». Пытаюсь образумить мелкого гриффиндурка, но тот меня не слушает. «Баубилиус», — кричит он, и в бугая летит яркая желтая молния, которая ничего не делает. «Что, здесь опасно, беги отсюда», — вдруг кричит начальник караула и замахивается, пользуясь тем, что Джеймс отвлек бугая. Вот только даже его удар не причиняет этому монстру никакого урона. Увернувшись от его выпада, тот хватает Эйнхирия за горло и оспадает замертво. «Антонин, что делаем?» Джеймс паникует, но на автомате достает палочку, явно готовясь к бою. Еще бы он не паниковал. Я сам с трудом представляю, как справиться с этим троллем. А тем временем, он добивает последнего стражника, смотрит на нас и идет в нашу сторону. «Джим, беги», — говорю парню, и тот начинает пятиться, постепенно набирая ход. Вот только этот монстр не отстает, постепенно набирая ход. «Он не отстает», — кричит Джим, отбежав от двери, но не способный хоть как-то оторваться от монстра. «Шевели булками, Поттер», — кричу на него, а сам начинаю анализ противника. Это очень мощный, можно сказать, танк. Он явно зачем-то приперся на этот этаж, пройдя как нож сквозь масло через всю дворцовую охрану. Знать бы еще, зачем, а еще слабые магические атаки на него не действуют или действуют недостаточно, а значит, нужны сильные. А еще, судя по звукам, что он издавал, интеллекта там было не больше, чем у взбесившегося оборотня. Пока нас не убьет, к своей цели не вернется. Ладно, другой план. Делаем так, как тренировались. Кричу пацану, следя за тем, чтобы бугай нас не догнал. «Хорошо», — явно сбив дыхалку, кричит Джимми. «Давай». Он продолжает бегать, но я явственно чувствую, как его тело подчиняется мне. Что же, теперь нам предстоит вырваться из этой ловушки. Так, дальнобойного оружия у бугая нет, что радует. Значит, мы сможем проскочить. Резко оборачиваю, достаю палочку и «Бомбарда Максима». Посылаю в монстра самое мощное заклинание, на который способен Джимми. Чувствую, как взрывная волна от заклинания отбрасывает нас назад и ударяет о стену. «Ах, чувствую боль. Ты как?» — спрашиваю, мониторя окружающую обстановку. «Контроль над телом слетел, но это не страшно. Главное, что нам удалось повалить этого бугая. Правда, я не очень уверен в том, что правители Асгарда будут рады увидеть тот разгром, что мы тут устроили. Особенно вон ту большую дыру на месте одного из окон. Нормально, ноет Джим, спину ушит. Мы его, еще не знаю, говорю, анализируя обстановку, параллельно накладывая пассивные медицинские чары, что начинают снимать боль. Повезло еще, я запустил пассивный щит. Мог бы и позвоночник сломать от силы взрыва, Мордрит и Моргана. Кричу и вижу, что монстр, которого мы таки свалили, начал вновь подниматься. Глисся. Неожиданно кричит Джеймс, и пол под монстром становится ледяным, из-за чего тот вновь грохается на землю. Отлично. Делаю комплимент пацану, а теперь давай я, говорю и вновь перехватываю управление телом. Ступифай. Конфундус. Калашиа. Инкарцера Максима. Кричу боевую связку заклинаний для поимки особо опасных магических существ, не только дезориентировав противника и привязав его мощными магическими путами, но и прикрепив его ноги к полу. Теперь-то он никуда не денется, фух, это было близко, говорю губами Джеймса и отпускаю контроль над телом, что дальше, хозяин, Империя или Авада Кедавра, полушутя спрашиваю парня, отец мне уши надерет, если узнает, да и ты сам говорил, насколько опасны эти заклинания, говорит пацан, наблюдая за тем, как громила лежит на полу и явно пытается сбросить с себя заклинание. Это не тот случай, парень, хотя, если сюда придет тот же Тор, говорю и чувствую, как к нам что-то приближается, легок на помине, усмехаюсь, наблюдая за тем, как в нашу сторону летит Тор. Слава Одину, ты цел. Влетев в пролом и мгновенно оценив ситуацию, Тор выдохнул, но это ты его, лицо Тора выражало полнейшее охреневание. Мне помогли, честно признался Джеймс, показав на часы, где сидел я, а что произошло, на нас напали темные эльфы. Благо, Хеймдалль успел запустить систему защиты Асгарда и мы обошлись минимальными. Тор бросил взгляд на коридор, затем на застывшего бугая, потерями, после чего усмехнулся и почесал затылок. «Суртур, тебя подери», — сказал он в никуда. «Это получается, что ты спас Асгард?» — спросил он и, подойдя к бугаю, нанес мощный удар электроразрядом, окончательно вырубив монстра. «В смысле, спас?» — удивленно спросил Джеймс, выразив наше общее недоумение. На что Тор усмехнулся. «Доставлю-ка я лучше тебя к матушке. Там все и объясню», — сказал он. А тем временем на краю коридора показались воины Асгарда. «Давай руку». «Так быстрее», — сказал он, протянув руку, после чего, чуть помешков, Джеймс взял ее. Через мгновение, мы уже летели в сторону палат царицы, а я про себя рассуждал о том, в какое же очередное дерьмо мы угодили. Глава 11.26. Экскурсия. Часть 4. Один был зол, очень зол, даже по сравнению с сегодняшним утром, ведь трудно сохранять спокойствие, когда откуда ни возьмись в твою столицу заявляется старый и забытый враг и творит в ней всякого рода непотребства. Воистину, один был зол, и не столько потому, что это случилось. В его многотысячелетней карьере царя всея Асгарда и миров Игдрасиля бывали и гораздо более странные и страшные происшествия, нежели внезапное нападение диверсионного отряда. Сейчас, когда он уже проанализировал атаку и приблизительно понял план вторженцев, его вгоняло в ужас то, к чему все это могло привести, будь нападение удачным. «Мой царь, нападение отбито. Малекит и Алгрим, как и несколько десятков выживших темных эльфов, взяты в плен», отчитался перед отцом Тор, стоя на коленях перед ним и троном асгардских царей. Сейчас в тронном зале находились многие асы, пришедшие посмотреть на очередной триумф громовержца. Вот только один все более отчетливо понимал, что дела его государства не очень, ведь если их застали врасплох. Один, вдруг он услышал громкий шепот царицы. Фридга стояла рядом с ним, приняв свой обычный облик гордой царицы, властвующей над сердцами и умами асов Иванов. Вот только сейчас больше всего один хотел взять свою королеву и сидеть с ней в обнимку в каких-нибудь дальних покоях. Почему-то ему показалось, что сегодня все они прошли по краю и избежали массы крайне болезненных неприятностей. И хоть утверждать это было ни с чего, но один почему-то ощущал колоссальное облегчение от итогов этого суматошного дня. А ведь это не первая и, он был уверен, что не последняя подобная атака. «Я доволен тобой, Тор, встань!» Милостиво кивнул он старшему сыну, перед этим бросив на царицу благодарный взгляд и удобнее перехватив Гунгнир, копье царей Асгарда и могущественный полуразумный артефакт. Вновь, как и множество раз до этого, громовержец показал нам свою силу, и я благодарен как ему, так и воинам Асгарда за то, что сейчас мы с вами находимся здесь, а древний враг, вынырнувший из небытия, закован в кандалы», — немного пафосно объявил один, после чего тронный зал наполнился воинственными криками собравшихся здесь воинов. Это была обычная разговорная манера, которую он использовал при торжественных случаях, и он точно знал, что абсолютное большинство асов и ванов очень любит подобные моменты, ведь их потом очень легко переводить в баллады, легенды, сказания. Ну а кому не хочется стать частью чего-то вечного, чего-то, что, возможно, переживет сам Асгард? «Да здравствует царь! Ура Тору! Да здравствует царица!» — доносились отовсюду восторженные крики воинов. Вот только сам Тор не особо в этом участвовал. Наоборот, он словно хотел что-то сказать. «Отец», — сказал он не так уж и громко, но достаточно весомо, чтобы крики инхериев прекратились, — «я благодарен за все те слова, что ты адресовал мне и моим товарищам, но, заинтересованно спросил один, — но мы избежали большой беды во многом благодаря нашему гостю из Мидгарда, что обезвредил эльфа, который назвался Алгримом», — сказал Тор, а один почувствовал, как на губы сама собой наползает довольная улыбка. Вот как, не то, чтобы один не знал этого. И Тор, и Фридгарс сказали ему о том, что юный Сиэдмат каким-то непостижимым образом смог обезвредить этого самого Алгрима. «Да, мой царь, Алгрим должен был уничтожить защитное поле вокруг дворца. Или что Джеймс, сын Гарольда, смог его задержать, спасло нас от еще большей беды», — сказал Тор, а один довольно вздохнул. Данный прием в большей степени был организован, чтобы официально засвидетельствовать уже принятые решения. Только вот данные решения были приняты царем и царицей, и широкая общественность о них не знала. Ведь мальчик действительно спас их всех, справившись там, где не справились отборные эйнхири. «Что же, я учту это», — благосклонно кивнул один, переглянувшись с царицей. Порой инерция мышления играет с разумными дурную шутку. Вот и эйнхири, презрительно относясь к сиэдмадам, считая их поголовно плутами и мошенниками, предпочитали ближний бой, для чего у них были все возможности, в виде прекрасного оружия, брони и отменной подготовки. Вот только довольно часто встречаются такие противники, которых без хорошего сиэдмада не победить. И Алгрим оказался именно таким. Джеймс Гаральдсон, сиэдмад из Мидгарда. «Выйди вперед», — сказал он, — «а Джеймс, что все это время стоял рядом с друзьями Тора и мисс Фостер, которых Тор попросил присмотреть за мальчиком, вышел вперед и поклонился. В том, что ты оказался в Асгарде, я вижу руку провидения. Я не могу представить, к каким бы последствиям привело успешное вторжение темных эльфов», — сказал он, благосклонно взирая на ребенка. Он был одет в асгардские одежды, любовно подобранных царицей взамен на истрепавшуюся в бою школьную форму Хогвартса, и сейчас до боли походил на местных детей, в связи с чем я благодарю тебя от имени себя, царицы и всего Асгарда. И, в награду за храбрость, мы даруем тебе титул друг асов Иванов. Отныне, где бы ты ни появился, любой асгардец будет обязан оказать тебе всемерное содействие», — сказал один, а Джеймс благодарно поклонился. «Вы очень добры, ваше величество», — сказал Джеймс, стараясь делать все так, как ему посоветовала царица. «Также я дарую тебе возможность выбрать любой предмет из асгардской сокровищницы. Думаю, ты воспользуешься этим шансом с умом», — хитро улыбнулся один, но затем вновь принял строгий вид. «А теперь приведите нарушителей», — приказал он, а Джеймс, отойдя от центра вместе с Тором, увидел, как в тронный зал волокут скованных цепями темных эльфов. На их лицах было написано отчаяние, злость и непримиримость. Они не хотели сдаваться и явно готовы были умереть. Среди них особо выделялись двое. Здоровенный бугай, который, однако, уже был лишен той силы, что придавало ему неуязвимости, бледный эльф с лицом, выражавшим презрение всему тому, что представало его взору. «Ваши планы рухнули», — пафосно заявил один, — «сегодня ваши жизни будут оборваны, а вы сами исчезнете из мироздания». Сказав это, он переглянулся с Фридгой и посмотрел на бледного эльфа. «Тот, кто зовется Маликитом, правителем Свартельфахейм и темных эльфов, за многочисленные преступления и темные деяния ты будешь казнен», — объявил он и стукнул Гунгниром по полу. «Я сам лишу тебя и Алгрима жизни. Но есть ли что-то, что ты хотел бы сказать перед смертью?» — спросил один скорее для порядка, а не потому что действительно хотел услышать слова Маликита. «Мне нечего сказать столь ничтожному асу, как ты, сын Бьора», — заявил эльф, осмотрев тронный зал, — «но я скажу это всем, кто здесь есть. Знайте, вам недолго пировать. «По вашу душу идет сама смерть», — заявил Маликит, а собравшиеся в тронном зале начали перешептываться. «Какая дешевая попытка манипуляций», — пробормотал один, медленно спускаясь по лестнице. «Дешевая», — усмехнулся Маликит, — «что же, как скажешь, вот только я лишь знамение конца Асгарда, достаточно громко, чтобы его услышали, но недостаточно, чтобы это было криком», — сказал владыка Свартельфахейм, — «грядет Рагнарик». Теперь он кричал, и причиной его будет не Суртур. «Что ты несешь?» — не выдержал Тор, на что Маликит оскалился. «Я сказал все, что хотел, недостойный, делай свое дело, отродье Бора». Сказав это, Маликит поднял шею, как бы оголяя ее для удара, а в его глазах один видел лишь торжество. Вот только царь Асгарда тоже умел играть в словесные игры. «Что же, благодарю тебя за предупреждение. За это я убью тебя быстро», — сказал он и, успев заметить непонимание на лице Маликита, нанес стремительный удар копьем. Мгновение и голова Маликита скатилась к его ногам. Второй удар и голова Алгрима присоединилась к уже мертвому правителю Свартальхейма. Его последнего слова один не удостоил. «Мда, хреноватенько тут у вас», — услышал Джеймс голос Антонина, что вместе с ним наблюдал за казнью, и Джеймс не мог не согласиться. Ведь одно дело наблюдать за казнью в фильмах, а другое — видеть все своими глазами. Впрочем, его это не особо тронуло. Видимо, ментальная защита, дарованная всеми теми артефактами, что были навешаны на него, сказалось, все остальные воины Свартальхейма будут навечно заточены на отдаленной незаселенной планете. «Я сказал», — заявил один и вновь стукнул Гунгниром о пол, этим завершив происходящее здесь действие.